Так и поступим. Практиканты, у кого остались силы, компоненты на замену. У кого магии нет, передайте передатчики опытным магам. Скомандовал Коршунов, и я с удивлением заметил, как его рука слегка подрагивает, когда указывает на конструкцию маяка. Это был еще один признак, который лишь подтверждал мою догадку о его заражении. Раньше капитан никогда не выказывал признаков слабости. «Взводным и свободным магам заняться укреплением периметра. Вы знаете, что делать». Это известие заставило всех напрячься. Выбросы в урочище — дело обычное, но попадать под них категорически не рекомендуется. Особенно новичкам вроде нас. «Придется разбивать временный лагерь», — процедил сквозь зубы Быков. Наш взводный, глядя на стремительно темнеющее небо. «И лучше сделать это быстро». Арс и Ларс уже возились с креплениями, меняя потрескавшиеся кристаллы на новые, светящиеся холодным голубым светом. Я, имея полную искру, тоже решил сделать все сам, как и Львов, вновь оказавшийся рядом со мной. А вот шестеро остальных практикантов оказались пусты и передали эту задачу более сильным и опытным колдунам. Уже по известной технологии я принялся менять блок передатчика, чувствуя, как по спине стекает пот не от физической нагрузки, а от магического напряжения. Я механически продолжал работу, но мысли постоянно возвращались к Коршунову. Что-то происходило с нашим капитаном, и это что-то никак не сулило ничего хорошего. Ни мне, ни всем остальным. Нужно было что-то делать, что-то предпринять, но что? Пока мы занимались заменой передатчиков, остальной отряд разбивал лагерь в тени гигантских скал, используя их как природное укрытие. Пока не начался выброс, соколы заняли позиции на вершинах камней, а оставшиеся в живых витязи организовывали периметральную защиту, заняв места в проходах между скалами. Им в помощь отрядили уцелевшие гравициклы, которые в этот раз выполняли роль стационарных турелей. Свободные маги рассредоточились следующим кольцом защиты. Они выставляли колдовскую защиту и распределяли по периметру щитовые амулеты. А простые солдаты разделились. Половина прикрывала колдунов, а вторая половина устанавливала быстровозводимые палатки, собирала пулеметы и турели, системы развертываемых щитов, разводила костры и начинала готовить еду. Каждый из солдат знал свое место и задачу. За годы работы в урочище у них выработались четкие алгоритмы действий. Я закончил с установкой передатчика, и мы с Арсом принялись возводить нашу палатку. Времени на это ушло немного, и пока остальной отряд был занят своими делами, я прошелся по нашему импровизированному лагерю и снова активировал магическое зрение. Коршунов как раз отдавал последние распоряжения командирам групп. Его фигура четко вырисовывалась в потоках энергии. То, что я увидел сейчас, заставило меня содрогнуться. Аура капитана представляла собой жуткую мешанину из переплетающихся щупалец чужеродной энергии. Они пульсировали и извивались, словно живые существа, присосавшиеся к его искре. Эти щупальца — энергопаразиты, не просто питались капитаном. Они контролировали его, как я и предполагал. Я почувствовал, как холодный пот выступил на лбу. Теперь стало понятно, почему эмоциональная составляющая Коршунова казалась такой плоской. Его собственная энергия была почти полностью подавлена этим жутким клубком чужеродных сущностей. И что мне было делать? Попытаться освободить Коршунова? Убить его? Рассказать другим офицерам о моих подозрениях? Сука. И каждый раз, когда я знаю о чем-то, о чем знать не должен, возникает вопрос. Как объяснить мое знание другим людям? Однако оставлять ситуацию без контроля было никак нельзя. Но и соваться к Коршунову самостоятельно сейчас нереально. Вокруг постоянно другие солдаты и маги. Немного подумав, я решил, что нужно все-таки попытаться поговорить хоть с кем-то из офицеров. Пока не улеглась основная суета с обустройством лагеря, я улучил момент, чтобы переговорить с нашим взводным, Быковым. Тот как раз проверял готовность защитных барьеров на северном участке лагеря. «Лейтенант!» Подошел я к нему, стараясь говорить как можно непринужденнее. «Можно вас на минуту?» Быков повернулся ко мне, приподняв рыжую бровь. Его механический глаз сканировал окрестности, создавая вокруг едва заметное мерцание. «Что такое, Апостолов? Давай, излагай быстро. Времени до выброса остается все меньше». Откровенно говоря, я понятия не имел, как правильно начать такой щекотливый разговор. Но молчать было нельзя. Слушайте, а были ли случаи, когда командный состав подвергался в урочище заражению? Или перехвату контроля над разумом, духами, энергопаразитами? Быков фыркнул и махнул рукой. Ну, в теории такое возможно, конечно, но для этого нужно долгое воздействие. Месяцы, а то и годы постоянного контакта с урочищем и такими паразитами. Но каждый раз по возвращению на заставу каждого солдата пристально проверяют. Так что подобное бы сразу обнаружилось. Он осёкся, увидев моё серьёзное лицо. Подожди-ка. Ты о чём сейчас? Голос взводного стал жёстче. О том, что капитан Коршунов ведёт себя иначе, чем обычно. Лейтенант, услышав мои слова, расхохотался. Рехнулся, Апостолов! Коршунов один из самых опытных капитанов заставы. Он бы точно не позволил какой-то дряни прилипнуть к себе и... Но, встретившись с моим взглядом, он понял, что я не шучу. Ты серьезно? Я неведомый, вы знаете. Завел я уже заезженную пластинку, которая рано или поздно наверняка даст осечку. И вижу кое-что, что другие маги видеть не могут. Провидец? Да нет, визуально, отмахнулся я. Проблески энергетики и всякое такое. Так вот, энергетика Коршунова после сражения на холме, она вообще не похожа на человеческую. Я знал, что рискую, говоря об этом, но оставлять без внимания тот факт, что наш капитан оказался заражен какой-то сущностью, было совсем нельзя. Кто знает, что он будет делать? Быть может, начнет заражать и других солдат? Или отключит всю защиту во время выброса? Или окажется шпионом на заставе, и в самый неподходящий момент откроет врата для тварей. Устроит новый прорыв изнутри. Вариантов была масса. Фу, понятно. Быков поскреб затылок. Слушай сюда, курсант. Для таких обвинений нужны железобетонные доказательства. И проверку провести здесь невозможно. Нужна специальная аппаратура заставы. Если что-то и есть с капитаном, мы узнаем об этом только там. Он придвинулся ближе и понизил голос. Так что держи язык за зубами, понял? Пока никому ни слова, а я присмотрю за капитаном, если что. Понял? Я кивнул, чувствуя, как внутри все холодеет. До возвращения на заставу еще целая вечность. Даже если Быков на самом деле поверил мне, а не говорил это, чтобы успокоить, что он может сделать со знатоком, имеющим куда больше боевой опыт? А между тем магические темные тучи затягивали небо все сильнее и сильнее. То и дело, где-то в их глубине вспыхивали алые молнии. Поднялся мощный ветер, который нес по воздуху листья, и порывами взметал между скал, в которых мы остановились, мусор. Соколы слезли со скал и спустились в лагерь, а вокруг витязей и гравициклов с их пилотами развернулись силовые купола. Как и над нашими палатками, выставленными плотно друг к другу. Все получили приказ не высовываться из укрытий, кроме тех, кто нес дежурство. Сидя в нашей с Арсом палатке, я делал вид, что проверяю амулеты, но все мои мысли были сосредоточены на Коршунове. Чувство опасности буквально зудело у меня под кожей. Я понимал, что Коршунов действительно заражен, и каждый лишний час подвергает опасности весь наш отряд. Слишком многое было поставлено на карту. Я специально не задергивал полок и сидел прямо на выходе, и заметил, как капитан пару раз прошелся вдоль периметра, задерживая взгляд на нашей палатке. Его тяжелый взгляд несколько раз останавливался на мне. Неужели он что-то заподозрил? Или просто совпадение? «Да какое там совпадение?» — фыркнул я про себя. «Давно пора привыкнуть, Маркелий, что совпадение относительно тебя у судьбы не случается. Только четко запланированная хрень». Я знал, что собираюсь сделать очень опасную вещь, но решил, что рисковать больше не собираюсь. Было ли мне жаль Куршунова? Да, возможно, слегка. Однако я понимал, что нужно разобраться с опасностью сразу, пока не случилось чего похлеще. И выброс станет для меня отличным прикрытием. Когда стемнело окончательно, он начался. Магический шторм. Редкое явление даже для урочища. Воздух наполнился электричеством. Между скал поднялся сильный гул, а туман стал таким густым, что невозможно было разглядеть даже соседние палатки. Синоптики бегали между постов, усиливая защитные барьеры, а в клипсе постоянно трещали помехи, забивая весь эфир, так что я просто снял ее. Тем более, что собирался идти на дело. Это был идеальный момент. Штурм создавал естественное прикрытие, маскируя любые магические возмущения. Я дождался, пока большинство бойцов укроется в палатках, и распахнул полог нашей. «Ты куда?» — тут же подобрался Арс. «Сгоняю до Быкова. Уточню кое-что». «Рехнулся! Была команда сидеть и не высовываться!» «Я быстро, туда-обратно, Арс!» — соврал я. «5 секунд!» Выскочив из палатки, я оказался под внешним защитным куполом, которое образовывало слияние между всеми артефактами отряда, и, честно говоря, все равно подохерел. Сильнейший ветер прорывался сквозь магический щит и пытался сбить с ног. Ревел меж скал так, что закладывало уши, а небеса и самих вершин скал не было видно вовсе. Все утонуло во тьме и тумане. Я медленно, стараясь держаться меж палаток, двинулся в сторону командирской. Каждый шаг давался с трудом. И, честно говоря, не столько из-за физического воздействия выброса, сколько из-за собственного внутреннего протеста против того, что я собирался сделать. Дерьмо, космочервей. А ведь капитан не заслужил такой участи. И ничего пока не сделал. Пока не сделал? Ты видел, что с ним, Маркелий? Кто-то захватил его сущность, и вскоре случится то, что тебе очень не понравится. Рука непроизвольно потянулась к рукояти меча. Если все пойдет по плану, это будет быстрая и чистая работа. Несколько молний ударили совсем близко, освещая силуэт палатки капитана. Пора действовать. Я осторожно подкрался к палатке капитана, стараясь ступать так, чтобы даже магический щит не выдавал моего присутствия. Шторм бушевал вовсю. Идеальное прикрытие для любого магического действия. Но то, что я почувствовал, приблизившись к палатке Куршунова, заставило меня замереть на месте. Оттуда исходил мощнейший магический сигнал, какой я никогда прежде не встречал. Это была не просто энергия. Это был целый океан чужеродной силы, пульсирующий и живой. Моя собственная магия, которую я готовил для атаки, вдруг начала вести себя странно. Потоки энергии извивались, словно испуганные змеи, стремясь уползти подальше от этого места. «Да что за хрень?» Через ткань палатки я видел, как переливаются причудливыми огнями какие-то сложные конструкции, установленные внутри. Они напоминали... портал? Или что-то вроде гигантского резонатора? А вот и ответ. Сучара, кажется, открывает пропуск для всяких чертей прямо сюда, под прикрытием выброса, промелькнула мысль, когда я заметил, как вокруг палатки начали формироваться странные вихри изломанной реальности. В нескольких местах пространство уже начало трещать по швам. Это было гораздо серьезнее, чем простое заражение. Похоже, Куршунов готовил что-то масштабное. Возможно, связывался с кем-то из глубин урочища. Если это так, времени на сомнения совсем нет. Я должен действовать немедленно, пока... Внезапно магический фон резко изменился. Я почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Капитан явно засек мое присутствие. «Дерьмо, космочервей!» Я не стал медлить и нанес удар прямо через ткань палатки. Удар страхом, от которого голову пронзила вспышка острой боли, и следом усиленной перчаткой выплеск некротики вкупе с тенью и огнем. Тугая нить переплетенного заклинания выжгла в защитном куполе палатки Куршунова дыру, мелькнула в воздухе и... Вместо того, чтобы поразить капитана, мой заряд замер в воздухе, будто уперся в невидимую стену. А в следующее мгновение резонирующее заклинание Куршунова внутри палатки схлопнулось и тут же появилось вокруг меня. Пространство словно взорвалось, и я едва успел выплеснуть всю силу в выставленный щит, зачерпнуть новой магией и... Все вокруг рассыпалось тысячами фракталов реальности. Меня швырнуло через голову, закрутило. Зрение перестало передавать картинку, а звуки перемешались с запахами. Когда мир перестал кружиться, я вдруг понял, что лежу на сырой земле. С трудом поднявшись на ноги, я огляделся. Вокруг простирался город, но какой? Здания были вывернуты наизнанку, словно кто-то сложил их из отражений в кривых зеркалах. Улицы переплетались невозможными путями, а небо над головой представляло собой хаотичный коллаж из разных времен суток. «Тобольск», — осознал я с ужасом. Капитан не просто защитился. Он отправил меня прямиком в самое сердце урочища. Глава 22. Урочище. Часть 1. «Ах ты, одержимая сволочь!» — выругался я в сердцах. «Ну погоди, доберусь до тебя!» Хотя сказать, конечно, это было проще, чем сделать. Меня зашвырнуло едва ли не в самое сердце некогда бывшего имперского города. Самый центр, мать его, урочища! Вокруг простирался город, искаженный до неузнаваемости. Здания здесь были словно вывернуты наизнанку. Кто-то взял нормальные дома и сложил их из отражений в кривых зеркалах. Улицы переплетались такими невозможными путями, что голова шла кругом от одного взгляда на них. Часть поднималась в воздух, затем опускалась ниже уровня земли. Часть обрывалась, часть двоилась. Настоящие американские горки. Небо над головой представляло собой фрактальное полотно из разных времен суток. Где-то светило яркое солнце, где-то была глубокая ночь, а где-то медленно опускались сумерки. И все это чередовалось в каком-то безумном количестве. Я оказался на широкой площади с огромной стелой, выросшей, очевидно, уже после того, как аномалия поглотила город. Слишком уж неестественным выглядело образование. Как спираль ДНК, но... это было растение. Слева и справа возвышались неестественные здания, словно вплавленные в пейзаж. Часть из них застыла в янтаре. Часть оказалась укутана сочащимся откуда-то изнутри туманом. Где-то в глубине городских кварталов слышался грохот и визги каких-то существ. А чуть ниже, по улице, магические искажения перемалывали участок дома, чтобы через несколько секунд вновь собрать его до первозданного состояния. На какое-то время я залип на это зрелище. Навехонький угол дома, будто только что построили, покрывался плющом, какой-то коррозией, осыпался, разрушался и снова возрождался. Дерьмо космочервей. С таким небом над головой хрен определишь сторону света или сколько сейчас времени. Само собой, ни клипсосвязи, ни голографический коммуникатор не работали. Поэтому я не стал тупить. Выбрал конкретное направление и решил, что сначала покину пределы Тобольска, а уж потом буду думать, как добраться до заставы. Однако стоило сделать несколько шагов, как я почувствовал, что реальность вокруг начинает расползаться по швам. Улица передо мной то исчезала, то появлялась снова. Очертания зданий временами теряли четкость, будто кто-то взял губку и размыл их контуры. Иногда казалось, что строения движутся, хотя поймать их за этим занятием у меня ни разу не получилось. Если бы не магическое зрение, которое позволяло мне видеть потоки энергии сквозь эту искаженную реальность, и способность черпать энергию из окружения, я бы тут не выжил и минуты. Каждый поворот мог привести либо к стае бродячих монстров, либо к опасной аномалии, которая могла затянуть внутрь себя без возможности выхода. Пару раз так и случилось. Стаю собак я разорвал в кровавые ошметки тихими воздушными заклинаниями, а попытавшихся сожрать меня с крыш плотоядных цветов разложил некротикой. Аномалии, которые словно чуяли чужака и медленно стягивались ко мне, старался обходить и не трогать. Слишком уж высокий у них отклик был на внешнее энергетическое воздействие. Для тех, кто не понял, колебания, которые бегут по миру после разрушения аномалии, может кто-нибудь засечь и прибежать посмотреть, что же тут произошло. А мне, признаюсь честно, совсем не хотелось встречаться с каким-нибудь иерархом. План был прост — пробираться к заставе, но здесь, в самом центре урочища, даже воздух был другой. Он напитался невидимыми потоками энергии и медленно отравлял мой организм, так что часть энергии и концентрации сразу пришлось кинуть на очищение тела целительной, измененной, но все же какой-никакой, энергией. А еще ощущалось воздействие измененной энергетики этой аномальной зоны на искру. Будто сила, которая пронизывала это место, пыталась встроиться в мою энергосистему. Взять ее отдельные аспекты под контроль. Подчинить и... сделать частью себя. Очевидно, это было воздействие местного грязного источника, о чем нам рассказывали и в академии, и на курсах на заставе. Хорошо, что процесс захвата энергетики не быстрый, подумал я, и тут же вспомнил Коршунова. «Ну уж нет, полагаться на теорию не буду», — хмыкнул я, запуская в своей энергетике программу очистки, которая каждые 10 минут проверяла там наличие инородных плетений. Мелочь, конечно, но всяких незаметных прилипал вычистит на раз, если я их пропущу. А самому мне надо как можно чаще обращать внимание на постороннее воздействие и проводить более глубокую диагностику. Хрен знает, сколько тут придется шляться. Удивительным делом в перстне почти сразу проснулась Бунгама. Жаба, которая спала все время, пока я проходил практику на заставе, начала весьма настойчиво советовать мне побродить вокруг и поискать интересное. Скользкая сволочь. Почувствовала, что я вместе сродни ее дому. Пришлось объяснить ей обстановку, но она никак не успокаивалась и говорила, что тут мы с ней можем найти много интересного, и лишь угроза моей смерти заставила ее заткнуться. Не стану скрывать, мне и самому было жуть, как интересно поискать разных полезностей тут. Вот только это могло быть опасно, да и не на прогулке, по собственному желанию я тут оказался. Так что вместо блужданий непонятно где, в надежде отыскать непонятно что, можно было вполне реально нарваться на какого-нибудь титана, монстра экстра-класса силы, и не собрать после этой встречи костей. Звуки вокруг были приглушенными, словно укутанными плотной тканью. Каждый шаг требовал усилий. Казалось, сама реальность пыталась противостоять моему продвижению. Ноги ощущали какую-то ненормальную мягкость почвы, даже когда под подошвами оказывался камень. Будто я шел не по обычной земле, а по какой-то живой, дышащей поверхности. В голову сразу начали лезть мысли о том неизвестном существе, которое выдало себя за деревню. Надеюсь, я не нарвусь на что-то подобное. Не уверен, что у меня хватит опыта справиться с таким мутантом, а тратить последние крохи эфира желания тоже не было. Так улица за улицей, двор за двором, квартал за кварталом я продвигался вперед. Измененная до неузнаваемости магическая флора, чувствующая себя здесь куда как вольготно, создавала потрясающие красоты виды, особенно вкупе с измененной гравитацией и физикой. Летающие островки с многоэтажками, раскладывающаяся словно чертеж и собирающаяся обратно церковь, ручьи, текущие по воздуху, огненные поля вместо стадиона, и все в таком духе. Будь я художником или фотографом, обязательно бы попытался все это запечатлеть, но тут даже офлайн возможности смартфона и линз не работали. Город оказался немаленьким, и за пару часов я преодолел хорошо, если хотя бы десятую его часть. Пока мне везло. Никаких крупных тварей или их скоплений я не обнаружил. Лишь раз наткнулся на гнездо химер, которые спикировали на меня с крыши странного дома, напоминающего перевернутую пирамиду. Пришлось сжечь сволочей огнем. Благо магии хватало. И еще разок пришлось создавать воздушную стену, чтобы защититься от обломка здания, который внезапно отделился от стены и полетел прямо в меня, словно сам решил стать частью ловушки. Шагая по искаженным улицам Тобольска, я не мог избавиться от мысли о капитане Коршунове. Что задумал этот одержимый? Портал он точно не успел открыть. Мой удар хотя бы помог его разрушить, это уже радует. Но вместо того, чтобы выпустить неведомых тварей из глубин урочища прямо посреди нашего лагеря, под прикрытием выброса, Коршунов использовал магические потоки для другого. Отправил меня сюда. С одной стороны, это даже обнадеживало. Если одержимый капитан решил просто выкинуть меня подальше, а не убивать на месте, или использовать как жертву для ритуала, значит, испугался, что не справится. Не одолеет меня. Это как минимум могло означать, что если я вернусь быстро, смогу одолеть сволочь своими силами. Что-то мне подсказывало, что проверки по возвращении Коршунов пройдет еще как, раз уж кроме меня никто из личного состава его не спалил во время похода. Но у меня-то было магическое зрение, о котором тут никто ни сном, ни духом. Ха. А может, Коршунов не собирался призывать через портал монстров и убивать весь личный состав нашего отряда? Может, он хотел призвать таких же паразитов и захватить всех? А ведь это мысль. И если так, то не только мои друзья, но и вся застава в опасности. Дерьмо, космочервей! Нужно возвращаться как можно скорее! Только вот как это сделать? Эх, надеюсь, после моего таинственного исчезновения хотя бы Быков задумается. Не зря же я завел тот разговор перед выбросом. Отмерять время из-за фрактального неба с разными временами суток тут было проблематично, и я не знал, сколько иду. Но по ощущениям гулял по Тобольску я уже несколько часов. Плохо то, что у меня не было ни воды, ни еды. Убивать капитана я отправился без вещмешка, разумеется, так что... Мои размышления прервал громкий и высокий писк и грохот, раздавшийся за углом здания. Оттуда до меня донеслись такие мощные вибрации энергии, что едва не заставили пошатнуться. Первой мыслью было бежать, но я взял себя в руки. Никакой суеты в урочище. Первое и главное правило, которое вдалбливали в нас на заставе. Да и я, уже дважды бывавший в таких местах, знал. Быстрота нужна при ловле блох, но никак не при перемещении по аномальным зонам. Не в таком случае, по крайней мере. Бунгама, словно почуяв мой интерес, тут же начала нашептывать мне под руку ободряющие речи, которые только мешали. Так что пришлось заткнуть ее. Осторожно выглянув из-за угла, я увидел картину разворачивающегося сражения. Два здоровенных монстра ожесточенно дрались между собой. Первый был похож на огромного паука размером с грузовой мобиль, но вместо обычных для пауков конечностей его тело поддерживали человеческие руки и ноги. Второй напоминал многоножку — массивное вытянутое тело с головой скорпиона и десятками ног с острыми когтями, покрытые хитином и черной шерстью. Их битва была жутким зрелищем. Паучье создание то и дело запрыгивало на окружающие здания, выбрасывало из пасти меж огромных жвал длинные нити, которые обвивались вокруг противника, а тот отвечал мощными взмахами лап, разрывая эти сети, и тоже забирался на дома. Только ползком, с мерзким перестуком десятков огромных лап. Каждое движение этих тварей вызывало дрожь земли под моими ногами. Если я и дальше собирался идти прямо, не меняя направления, мне в любом случае было нужно в ту сторону, где сражались твари. Так что я, помня и о возможной добыче, спрятался за развалиной дома, наблюдая за схваткой. А то, что добыча будет, я точно знал. До меня то и дело доносились эманации знакомой энергии. Чистой, прекрасной и сияющей, не имеющей ничего общего с грязной энергией измененных источников урочища. Главное — дождаться, когда кто-то из тварей победит, и нанести по ней незаметный и быстрый удар. Это было опасно. Любая из тварей могла заметить меня или почувствовать мою энергетику. Мог появиться кто-то другой. Впрочем, я надеялся, что в такую мясорубку никто не сунется. Но шанс получить ценный приз стоил риска. Бой продолжался, наверное, около получаса, пока многоножка не подобралась к пауку вплотную, не оплела его своим телом, не пронзила ногами и не выпроснула через них какой-то яд. Паук заверещал, с мерзким хрустом рванул с крыши пятиэтажки на землю, сломав несколько конечностей. А многоножка начала пульсировать, и... Я увидел это магическим зрением — пить энергию из своего противника. Это был тот самый момент, который мне требовался. Осмотрев многоножку тем же самым магическим зрением, я отыскал в ней несколько слабых точек и решил действовать. Используя перчатку Вальтера, сформировал длинные и тонкие путы заклинаний. Высунулся из-за угла дома, подобрался поближе и... Многоножка повернула ко мне отвратительную голову и оглушительно завизжала как раз в тот момент, когда я оказался на расстоянии удара. Тварь даже начала расправлять свои кольца, отпуская жертву, чтобы метнуться в мою сторону, но я не дал ей такого шанса. Опустошив искру подчистую, я выстрелил двумя некротическими жгутами, задавая им направление. Один из них впился в пасть твари, другой — в сочленение хитиновых пластин примерно в середине корпуса, под которым скрывалось что-то вроде энергетического нароста. А затем я выпустил заряд некротической энергии. Удар получился настолько сильным, что по мне сразу ударил откат. Еще бы! Пропустив через энергоканалы за раз резерв всей искры. Меня отшвырнуло на несколько метров, и пока я вставал, многоножка корчилась вокруг мертвого паука, истлевая изнутри. Фух, отлично! Успел закольцевать некротическое заклятие. Только так можно было успеть расхреначить регенерационный процесс этого монстра. Иначе он бы успел излечиться, а так... Вон, только дымящийся панцирь теперь валяется, безо всяких внутренностей. Хотя нет, улыбнулся я, направляясь к мертвым тварям. Не только панцирь. В том самом месте, в сочленении пластин, куда я ударил, находилось уплотнение, и оттуда с великой осторожностью я вытащил укрытый в силовой кокон крохотный энергокристалл белого цвета. Но непростой. Далеко не простой. Это было энергетическое ядро, источник чистого эфира, который я и почувствовал издали. «О да!» — жадно облизнулся я. «Еще и в удобном виде». Не надо ничего придумывать. Подозреваю, что у иерарха в прошлый раз было так же. Только Салтыков разрушил оболочку кристалла и забрал силу себе. Но сейчас... Сейчас я просто мог сунуть кристалл в карман. Ха! Конечно, эфира тут было куда меньше, чем в чаше Торвальда, например. Но это было совсем не важно. Даже этих капель мне хватит, чтобы сделать с ними массу интересного. Да и выжить в урочище они мне помогут не слабо. Настроение сразу же улучшилось, особенно после того, как я размозжил мерзкую здоровенную голову паука и достал оттуда еще один кристалл с эфиром. Примерно такого же размера, примерно такого же объема. «А жизнь-то налаживается!» — фыркнул я, отгоняя несколькими огненными каплями выбравшихся неподалеку от меня подземных тварей, похожих на кротов-переростков. «Кажется, на запах падали, сейчас сбегутся твари поменьше. Думаю, незачем с ними встречаться. Пусть обжираются, а я в это время уберусь подальше». Кивнув сам себе в ответ на эти мысли, я продолжил путь по Тобольску. Ровно прямо, никуда не сворачивая, чтобы как можно скорее добраться до окраины города. Только теперь у меня была не только цель выжить в этом кошмарном городе, но и дополнительный стимул — найти новые сокровища. И снова я шагал, шагал и шагал. Долго и упорно. Я продолжал пробираться по улицам Тобольска, время от времени обходя аномалии. Время от времени скрываясь от незамечающих меня здоровенных тварей, которых ощущал загодя, но... Откровенно говоря, пока мне везло. Учитывая, что рассказывали о центре урочища, я должен был сдохнуть тут в первые секунды. Хотя, с другой стороны, у меня была возможность безлимитно черпать из окружения магию, что почти полностью закрывало вопрос боеспособности, но все равно. Судя по рассказам и учебным пособиям, такие центральные сектора должны быть куда страшнее, чем я сейчас видел. В какой-то момент я понял, что устал. Сильно устал. Судя по ощущениям, прошло много часов с тех пор, как я оказался здесь, но из-за долбанного фрактального неба было сложно понять, сколько я брожу по измененным улицам. Нужно было отдохнуть, однозначно. Неизвестно, сколько времени придется бродить здесь, а без сна только на магическом стимулировании я далеко не уеду. И так едва не наступил в бездонную лужу пару минут назад. Нет, Маркелий, пора устроить привал. Хотя бы полчаса подремать. На улице я заметил полуразрушенный особняк. Его стены были покрыты странными символами, которые светились мягким фиолетовым светом, и этим и привлекли меня. Это была не ловушка, а защита, оставленная неизвестно когда и неизвестно кем. Осмотревшись магическим зрением, я обнаружил, что энергетические потоки здесь действительно образуют простой защитный контур. Достаточно слабый, но лучше, чем ничего. Я сильно сомневаюсь, что кто-то из имперских магов создал что-то такое, что продержалось тут десятки лет, но факт оставался фактом. Символы на стене особняка отгоняли разную мелочь, и их энергетическая структура была нормальной, неизмененной урочищем. «Странно, конечно, но хоть какая-то защита будет», — подумал я, входя внутрь здания. Осмотрев особняк и убедившись, что ни в комнатах, ни в подвале, ни на чердаке ничего опасного нет, я устроился на втором этаже, в комнате с почти что целыми стенами. Чувствуя сильную усталость, все же начал создавать дополнительные барьеры. Магические ловушки раскидал по периметру дома, а усиленный щит настроил на собственное местоположение. К нему привязал сигналку, радиусом побольше, настроенную на любые физические и энергетические объекты. И лишь когда все было готово, я позволил себе немного отдохнуть. Показалось, что я едва закрыл глаза, как тут же почувствовал мощное возмущение в местном энергетическом поле. Каждый волосок на теле встал дыбом, когда до моих ушей донесся громкий рев. Я тут же вскочил на ноги, ругая себя всеми возможными словами за то, что остановился на отдых, но знал, что это было необходимо. Пол под ногами задрожал, а через секунду стена рядом со мной взорвалась осколками кирпича. Я едва успел увернуться от удара чьей-то огромной лапы, которая превратила половину комнаты в груду мусора. Я даже не смог толком разглядеть противника. Все вокруг заволокло пылью и дымом. Не теряя времени, я рванул к выходу, понимая, что этот дом долго не простоит. Под натиском такого монстра. Существо наносило по хлипкой конструкции все новые и новые удары, а сверху на меня сыпалась штукатурка и куски потолка. Пробившись через заваленную мебелью лестницу, и зачем только старался, идиот! Я вылетел наружу буквально за секунду до того, как весь дом рухнул под напором чудовища. Под громкий рев и треск ломающихся стен я обернулся и увидел, что фрактальное небо затянуто тучами и почти полностью превратилось в ночь. Не было больше разрозненных кусков. А за клубами пыли на фоне кровавой луны возвышался силуэт чудовища размером с десятиэтажный дом. Два огромных глаза несколько секунд горели алым светом, а затем из них брызнули магические потоки, оставляя за собой жуткие борозды и стирая в пыль целый квартал. Глава 23. Урочище. Часть 2. Я рванул, что было сил, не оглядываясь назад. В темноте различить детали чудовища было невозможно. Только огромные очертания да алые всполохи магической энергии, прорезающие тучи. Я понимал, что шанс уйти от такого противника ничтожно мал, но останавливаться было нельзя. Воздух вокруг наэлектризовался, заставляя волосы вставать дыбом. Магический шторм усиливался с каждой секундой. Грохот за спиной становился все громче, и было совершенно непонятно, то ли это монстр, крушащий здание, то ли очередная аномалия Тобольска, решившего подшутить надо мной, случайным беглецом. Сквозь завесу дождя не было видно ни хрена дальше собственного носа, не говоря уже о возможностях разглядеть форму противника. Но даже того, что я уже увидел, было достаточно, чтобы понять. С такой тварью не справится даже целая рота с заставы. А уж одинокий курсант точно не выдержит даже первого удара. Я несся по измененным улицам Тобольска, не разбирая дороги, прекрасно понимая. Каждый поворот может привести меня куда угодно. В ловушку, аномалию, к стае химер или просто в бездонную яму между домами. Но выбирать было не из чего. Оставаться на месте, когда огромная Годзилла выжигала своими глазами-лазерами целые кварталы, было чистейшей глупостью. Ноги двигались сами собой, а тело реагировало на любую опасность инстинктивно. Я машинально подкидывал себя в воздух, встречая препятствия, и использовал пожирание энергии через перчатку Вальтера, чтобы уничтожать попадающиеся на пути небольшие аномалии. Теперь было уже похрен, что кто-то из местных обитателей сможет это заметить. Пелену дождя и грохот бури разрезал рев еще одной твари, эхом отразившись от искаженных стен многоэтажек. Звук прокатился волнами, заставляя дрожать даже воздух. «Да ну нафиг! Еще одна!» Словно в подтверждение моим мыслям, высоко над головой пронесся луч мощнейшей магической энергии и врезался в появившийся посреди бури силуэт, такой же огромный, как и предыдущий. Выругавшись, я сбил волной некротики, выскочивших на меня из подворотни, десяток крыс-псов, свернул и сменил траекторию движения, надеясь оказаться как можно дальше от этих титанов. «Главное не останавливаться», — повторял я про себя, чувствуя, как сердце готово выпрыгнуть из груди. Грохот и рев за спиной стал совсем близким. Казалось, чудовище вот-вот настигнут меня. Буря усилилась. Теперь я чувствовал, как потоки грязной энергии, которые она несет, пронзают меня и мою энергосистему насквозь. Часть этой энергии задерживалась моим эфирным щитом и оседала в искре, так что приходилось сразу избавляться от этой дряни. Еще часть откачивал сооруженный накануне насос. Я переключился на магическое зрение, пытаясь хоть что-то разобрать сквозь хаос бушующих вокруг энергетических потоков. Но вместо этого перед глазами появились лишь сплошные вспышки и разряды, которые делали видимость еще хуже. Остановиться? Обернуться? Попробовать сразиться? Да я и 5 минут не протяну. Дерьмо, космочервей! Ну, прям повторяется история, когда на планете Фрактория пришлось удирать от одноглазого циклопа. Правда, тогда я в голой степи оказался вообще без магии, и даже укрыться негде было. Оставалось только одно — бежать дальше и надеяться, что я случайно оказался посреди сражения этих тварей, а не стал их целью. Я несся вперед, желая убраться от разгоревшейся за моей спиной схватки как можно дальше. Спотыкался о камни и проваливался в места, где асфальт неожиданно становился зыбучими песками. Выдергивал себя из них магией, уничтожал аномалии, отгонял боевым колдовством мелких монстров, сунувшихся было отхватить от меня кусочек, и продолжал бежать. Каждый поворот менял окружение. То появлялись новые здания, то старые исчезали, словно их никогда не было. Воздух вокруг наэлектризовывался все сильнее, а магический шторм делал видимость почти нулевой. Мои ноги сами выбирали путь между рушащимися домами и внезапно возникающими лужами, которые при ближайшем рассмотрении оказывались кислотными. Чудовища за моей спиной продолжали разрушать городские кварталы. Их мощные шаги отдавались эхом даже сквозь завесу магической энергии. В какой-то момент я едва успел создать воздушную стену перед собой. Прямо из воздуха материализовалась стая летучих существ, похожих на смесь летучих мышей и ос. Они врезались в мой щит, вспыхивая, как тополиный пух, от контакта с защитной магией, но их количество было таким, что щит начал трещать по швам. Выпустив заряд некротики, я снова опустошил искру, расчистил себе дорогу, накачал энергосистему первой подвернувшейся под руку энергией и снова помчался вперед. Я бежал и бежал. Не знаю точно сколько, но несколько часов точно. А безостановочное использование магии исступляло ничуть не меньше, чем этот марафонский забег. Так что через эти несколько ублюдских часов силы вновь начали покидать меня. В этот момент городские кварталы начали превращаться в дремучий лес. Здания растворялись, уступая место исполинским деревьям, чьи ветви переплетались между собой такими невозможными путями, что вызывали головокружение. О, великий эфир! Неужели я добрался до окраины этого проклятого Тобольска? Лишь сейчас я понял, что звуков сражения монстров уже не слышно. Лишь магический шторм продолжал бушевать, пытаясь пронзить меня своими потоками грязной энергии. Впереди, в конце аллеи, по которой я бежал, заметил огромное дерево. Его ствол был 20 метров в диаметре, не меньше, а крона раскидывалась очень пышно, создавая вокруг будто бы купол. Но обратил на дерево я внимание не поэтому, а потому что энергетика растения светилась золотом, останавливая потоки грязной энергии магического шторма. Вот тут-то я и пережду непогоду. Подойдя ближе, я обнаружил здоровенное дупло на высоте человеческого роста. Осмотрев его обычным и магическим зрением и не обнаружив ничего опасного, я забрался внутрь. Тут было чисто и сухо. Подстилка из мха на полу и приятный сандаловый запах, щекочущий ноздри. Я мгновенно почувствовал, как силы покидают меня. Каждое движение давалось с трудом. Магическая система требовала отдыха после такого напряжения. Сосредоточившись, я снова создал вокруг себя несколько слоев защиты. От простого энергетического щита до более сложных конструкций, которые должны были предупредить меня об опасности. Последним установил насильный будильник. Небольшую энергетическую программу, которая должна была разбудить меня через 4 часа. Только после этого я позволил себе опуститься на мягкий мох внутри дупла. Тело буквально отказывало от усталости. Голова кружилась от перенапряжения, и глаза мгновенно закрылись сами собой. Не помню, чтобы когда-то так уставал раньше. По крайней мере, в этом мире. Каждая клеточка тела ныла, словно после многочасового боя, а мысли были какими-то туманными и расплывчатыми. В первые мгновения после пробуждения я вообще не понимал, что происходит, и лишь придя в себя осознал, где нахожусь. Сначала мне показалось, что все в порядке. Защитные заклинания остались на месте. Дерево вокруг меня не рухнуло, никто не отгрыз конечностей. Но когда я высунул голову из дупла, сердце пропустило удар. Лес, в который я вчера выскочил из Тобольска, исчез. Вокруг снова были здания. Некоторые дома были будто вывернуты наизнанку, другие плавно перетекали из одного состояния в другое, как воск под солнцем. Улицы переплелись между собой так, что теперь они вели куда-то внутрь себя, образуя бесконечные петли. Я с руганью вылез из дупла и огляделся по сторонам. Значит, я так и не выбрался из города. Магическая буря закончилась, но особой радости мне это не принесло. Небо вновь стало фрактальным, перемешав все времена суток и состояние погоды. Снова было совершенно непонятно, сколько сейчас времени и в какую сторону двигаться. Воздух стал плотнее и наэлектризованнее. Магический шторм, который начался во время моего побега, сейчас виднелся где-то вдали. Вспышки энергии то и дело пробегали меж высоких зданий над другой частью города, заставляя их светиться причудливыми цветами. Я снова огляделся. Передо мной простиралась какая-то абсурдная картина. Часть зданий парила в воздухе, другие спускались вниз, превращаясь в какие-то подземные сооружения. Где-то вдалеке слышались странные звуки, словно само пространство вокруг начинало трещать по швам. Я вновь попробовал активировать магическое зрение, но оно не могло дать четкой картины того, что происходит. Потоки энергии вокруг были настолько хаотичными, что создавали настоящий водоворот, который затягивал взгляд. Сделав глубокий вдох, я попытался успокоиться. Главное не паниковать. Если город способен меняться, значит, должны быть какие-то закономерности в этих изменениях. Возможно, стоит просто понаблюдать за процессом, анализировать его. А если нет, я просто расху**ю тут все по камешку. Однако порыв крушить все магией быстро прошел. Вместо этого я слегка послушал урчащий от голода желудок и призвал Бунгаму. Ее силуэт мигнул в воздухе передо мной, и жаба материализовалась на земле. «Ква! Ква-ква-ква!» «Ну что, о великий колдун, нашел что-нибудь интересное для меня?» «Давай без игр», — процедил я сквозь зубы. «Мне нужна твоя помощь. Я застрял в самом центре урочища и не могу найти выход». Бунгама задумчиво уставилась на меня своими выпуклыми глазами. «Ква-ква! Ква-ква-ква!» «И что я получу взамен?» Я скрипнул зубами. Ее сущность торгаша начинала меня бесить. «Останешься жива! Ты затрахала торговаться уже, подруга! Вбей в свою жабью башку, что мы с тобой компаньоны! Если меня тут сожрут, ты либо навечно останешься в своем перстне, в крошечной каморке, запертая с придурковатым призраком, либо тебя тоже сожрут твари, которые тут водятся, и уж поверь, я вчера насмотрелся на них с лихвой. Ни тебе, ни мне с ними не тягаться». Жаба посмотрела на меня одновременно осуждающе и как будто одобряюще. «Ква! Ква-ква! Ква!» «Здесь необычно даже для меня. Обычно я чувствую энергетические потоки, но здесь все перепутано. Я прикинул, все эти изменения происходят из-за местных измененных источников, так?» «Ква!» «Значит, чем ближе к ним, тем сильнее изменения. Так что мне надо убраться как можно дальше. Все просто. Твоя задача — отыскать, в какой стороне сильнее излучение местных источников. Если двигаться против этого направления, есть шанс выбраться». Жаба подумала пару секунд и согласно кивнула. Затем закрыла глаза, и из нее во все стороны ударила тонкая, едва ощутимая волна колдовства. Прокатившись по улице, она расширилась и исчезла из пределов моей видимости. «Ква!» «Там». Взгляд Бунгама указывал мне за спину. «Там источники?» «Ква!» «Да». «Ладно, значит, нам в противоположную сторону». «Ква-ква!» «Стой! Рядом с тобой есть какая-то сущность». «Какая еще сущность?» «Ква-ква!» «Ква-ква-ква!» «Одна из многих. Проводник источника. Та, что меняет тут все. Та, что не хочет тебя выпускать». «Ясно». Я быстро сообразил, о чем говорит мое родовое существо. «И ее можно поймать? Определить? Увидеть?» «Ква-ква!» «Я не могу. Слишком сильно она связана с этим местом». «Ясно». «Ква-ква! Ква-ква!» «Ты, кстати, должен мне три вещи, не забыл? За два морока и спасение твоей шкуры. И тут вокруг много всего, что устроит меня в качестве платы». «Знаю, знаю», — вздохнул я. «Ну, придется потерпеть, подруга. Пока моя главная задача — выжить. Но если нарвусь на что-то полезное, дам тебе знать». «Ква-ква!» «Эфирные камни у тебя в карманах меня вполне устроят». «Ну уж нет!» — рассмеялся я. «Куда тебе с такими материями возиться? Мне они самому нужны». «Ква-ква! Ква!» «Дашь один, спешу два долга». «Так-так-так», — задумчиво протянул я, оглядываясь. «Это уже интересный разговор. Давай я подумаю, хорошо? Сейчас, как я говорил, главное выбраться. И если у меня получится это сделать, посмотрим. И скажу сразу, шансы будут выше, если ты расскажешь, что будешь делать с этой силой». «Ква-ква!» «Хорошо, посмотрим. Не сдохни тут». С громким хлопком Бунгама исчезла, а я, повернувшись спиной к тому месту, куда она указывала, зашагал в выбранном направлении. Однако через полчаса ходьбы по извилистым улицам, которые постоянно меняли свою форму и положение, я начал замечать странное. Казалось, что чем дальше я иду, тем больше город повторяет свои очертания. Те же странные здания, те же искаженные переулки. Я прошел мимо знакомого фонаря с плавающими внутри светлячками уже третий раз. Так-так-так, видимо, это те самые силы, о которых говорила Бунгама, заставляют меня ходить кругами, создавая видимость продвижения вперед. Я попробовал использовать все известные мне способы определения направления. Магическое зрение, анализ потоков энергии, помощь Бунгамы, оказавшийся неспособной противостоять мороку, наведенному неизвестным недоброжелателем. Даже примитивный компас из артефактов заставы. Но каждый раз результат получался одним и тем же. Я возвращался к тому самому дереву. Мысль о том, что я могу находиться в бесконечной петле, заставила холодок пробежать по позвоночнику. Однако паникой делу не поможешь. Я отбросил тревогу и начал внимательно исследовать окружающее пространство. Теперь каждое движение сопровождалось детальным анализом изменений в энергетическом поле. Я искал ключ, любую деталь, которая могла бы указать на механизм этой ловушки. Но чем дольше я это делал, тем более абсурдным становились изменения в окружении. Улицы пересекались под невозможными углами. Дома росли и уменьшались прямо на глазах, а небо продолжало показывать свою фрактальную коллекцию времен суток. Кажется, я оказался в городе-ловушке. Каждый день в этом странном мире тянулся бесконечно долго. Городские кварталы Тобольска срослись с лесом так, словно природа решила объединить искусственное и естественное в один хаотичный узор. Здания прорастали деревьями, а корни домов уходили глубоко в землю, переплетаясь с корнями настоящих деревьев. Воздух здесь был насыщен странными частицами. Иногда казалось, что дышишь с жидкостью, а иногда, что воздух гуще, словно желе. В некоторых участках города стоял сладковатый запах, который вызывал головокружение. В других местах появлялись горькие испарения, заставляя глаза слезиться. Приходилось выкручиваться и использовать магию целительства, активировать дополнительные фильтры в дыхательной системе, чтобы не отравиться непонятными веществами. А еще здесь время шло по-разному. Иногда казалось, что за минуту я прохожу несколько километров, а иногда, что несколько шагов занимают целую вечность. Эти временные искажения сводили с ума, заставляя постоянно проверять себя. Действительно ли я продвигаюсь вперед, или снова попал в ловушку? И город, словно отвечая на эти мысли, словно насмехаясь надо мной, все не кончался. Он издевался надо мной, предлагая новые загадки и препятствия. Однажды я обнаружил, что могу ходить по воде, которая превратилась в твердую поверхность, но потом внезапно стала жидкой, едва не утопив меня. В другие моменты я мог ходить по стенам зданий или прыгать безо всякой магии на десятки метров вдаль. Я продолжал двигаться в выбранном направлении, каждый день ориентируясь только на слабые потоки энергии из местных источников, которые Бунгама помогала мне различить. И лишь благодаря Бунгаме я знал, что некто, кто играется со мной, до сих пор находится рядом. Каждый раз, когда возникала какая-то новенькая аномалия или что-то подобное, жаба предупреждала меня о приближении изменяющих сил. Жаль, что ничего иного она сделать с этой тварью или явлением не могла. От дерева, которое послужило мне укрытием, я ушел, но последние 10 дней пути показали, что это в целом ничего не поменяло. Город будто играл со мной, меняя свои очертания каждый раз, когда я думал, что уже почти выбрался. 10 дней. 10 ублюдских, долгих и голодных дней, в которые я питался непонятными кореньями и орехами, и пил не слишком чистую воду из ручьев, которую приходилось очищать магией от грязных примесей. На вкус была как хлорка, но это лучше, чем сдохнуть от жажды или пить собственную урину. За эти 10 дней я встретил множество опасных существ. От летучих химер до стай плотоядных цветов, что пытались зацепить меня своими щупальцами прямо из-за углов домов. Каждую ночь я создавал вокруг себя защитные барьеры, но даже они не всегда спасали от внезапных атак. Я научился быстро просыпаться и реагировать на любое движение или изменение в окружении. Научился... Скорее вспомнил старые навыки, так благополучно забытые в безопасной столице. О да, теперь я понимал, насколько там безопасно. Каждый день мои мысли все чаще возвращались к Коршунову. Если предположить, что он успел вернуться на заставу, что было более чем вероятно, то мог уже начать реализовывать свой план. А если так, то застава сейчас находилась под угрозой, как и мои друзья. Эти мысли не давали мне покоя, заставляя двигаться быстрее, хотя каждый день как будто и не приближал меня к городской окраине. На 20-й день своего путешествия я научился обнаруживать закономерности появления этой сволочи. Воздух неподалеку от меня начинал искажаться странной рябью, будто кто-то невидимый играл с самой тканью реальности. Эти искажения появлялись и исчезали без видимой причины, заставляя деревья менять свое положение прямо на глазах, а здания — менять форму. Но в реальности ничего этого не было. Лишь в короткий миг длительностью пару секунд можно было обнаружить эти помехи магическим зрением. На 30-й день я все-таки подловил ее. Пробираясь через очередную заросшую площадь, я увидел эти знаки и замер, активируя магическое зрение. Передо мной простиралась поляна, где каждая секунда создавала новую конфигурацию пространства. Деревья перестраивались в невозможные узоры. Земля поднималась волнами, словно океан. Но всего этого в реальности не существовало. И я ударил по этим искажениям всей магией, которая только была мне доступна. Стихии, некротика, тень, свет, даже кровь. И попал. Магия вонзилась в складки реальности, заставляя появиться того, кто последний месяц не позволял мне выбраться из Тобольска. Это было... существо, по всей видимости. Тварь размером с крупную лошадь, покрытая чешуйчатой кожей, которая пульсировала разными оттенками фиолетового. Ее глаза были полностью черными, клыкастая морда вытянута, словно клюв, а контуры тела постоянно менялись, словно она не могла решить, какое именно воплощение принять. Первым делом существо продемонстрировало свои способности, исчезнув перед моим носом и появившись в метрах в 10 позади, а затем скакнуло вперед, что я смог ощутить только каким-то шестым чувством, и едва успел создать щит. Когтистая лапа твари прошила воздух там, где только что была моя голова. Эта тварь могла телепортироваться, и это, как выяснилось, было только начало ее возможностей. В следующий момент сука просто растворилась в воздухе, оставив после себя лишь слабое мерцание энергии. Я чувствовал, как пространство вокруг начинает трещать по швам, и вдруг понял. Она создавала пространственные разломы. А потом началось сражение. Каждый шаг, каждое мое действие требовало максимальной концентрации. Тварь появлялась и исчезала, атаковала из разных точек одновременно. Ее движения были совершенно непредсказуемыми. Она могла оказаться сразу за спиной или сверху, рухнув с неба. Но и я был не лыком шит. Решил использовать ее же метод против нее. Используя чуть эфира, чтобы все выглядело реально, я создал несколько иллюзорных копий себя и рассеял их по всей площади. И это принесло плоды. Уже следующим ударом тварь запуталась, напав на ненастоящего меня. Этого времени мне хватило для подготовки удара. Сконцентрировав всю доступную энергию, я создал мощное заклинание, которое должно было использовать ее же пространственные разломы. Когда тварь очередной раз материализовалась рядом со мной, я выпустил заряд некротической энергии прямо в одну из временных дыр в пространстве, а другой конец привязал к противнику. Заклинание попало точно в цель, и изо всех пространственных разломов ударил точно такой же жгут некротики. Копия того, чем я ударил тварь. Она завизжала. Ее тело начало разрываться на части, пока она пыталась удрать через очередной портал. Но цепная реакция преследовала эту сволочь через все открываемые порталы. И чем дальше она прыгала, тем сильнее запутывалась во множащихся сетях некротики. Надолго ее не хватило. При всей опасности защита у сволочи была на редкость слабая. Тварь испустила последний рев и рухнула на землю в центре площади, а ее тело начало медленно распадаться на части. Я осторожно подошел ближе и, убедившись, что монстр уже никуда не денется, опустился перед ним на колени. Знал, что он скрывает в себе нечто особенное. С помощью тонких воздушных заклинаний я аккуратно разделил кожу твари в районе одного из мерцающих под ней энергетических узлов и обнаружил там не только 5 кристаллов с эфиром, что само по себе было охренеть каким ценным, но и небольшой орган, похожий на кристаллическую матрицу, пульсирующую мягким голубым светом. Я осторожно вынул эту штуку, используя защитное заклинание, чтобы предотвратить возможную опасную реакцию, но ее не последовало. Орган оказался удивительно легким, и его энергетика была такой мощной, что у меня все тело завибрировало в унисон. Пока я держал его в руках, вокруг меня начали происходить странные изменения. Воздух стал плотнее. Пространство вокруг словно задрожало. «Бунгама, — прошептал я, вызывая жабу. «Ты можешь сказать, что это такое?» Жаба, появившаяся рядом со мной со знакомым хлопком, одобрительно квакнула. «Ква! Ква-ква! Ква!» «Это лучший строительный материал для моего дома».